если исполнилось то, что я с дуру подумал в самолете. То есть мы подумали, если мы раздестерились, а то и раздвадцатерились, то по Бермудии бродят куча Олегов, которые нас могут просто опозорить. Один напьется, второй займется сомнительными финансовыми махинациями, третий вообще окажется преступником и так далее. — И что ты предлагаешь? — спросил конкретный Олег Три. — Мы должны их всех найти, выловить и как-то договориться. Олег Два и Олег Три одобрили эту идею, распределили функции, то есть отлавливать Олегов по мере возможности будут все. Но имеются и другие неотложные дела. Разобраться с Настей, найти детей и... — И с Ольгой разобраться, — сказал Олег Три. — А ты еще не разобрался? — Не совсем. Вы что, не понимаете, желания в этой чертовой Бермуде просто так не пропадают. Лучше мне уж встретиться с ней и объяснить, что она мне не нужна, то есть нам, то есть не нужна как женщина. Иначе меня, то есть нас, так и будет к ней тянуть. Я бы тоже разобрался, — хмыкнув, сказал Олег Два. Ну вот, начинается. Давайте хотя бы не путаться друг у друга под ногами. На то мы порешили. Не знаю еще, сколь коварна Бермудия и на какие сюрпризы она готова. Глава 20. Хитроумная Ольга. Олег Один и Олег Два ушли, а в кафе появилась Ольга, чему Олег Три ничуть не удивился. Вот что решительно сказал он. Ты ведь все равно фантом, призрак. Поэтому исчезни, пожалуйста. Я бы сразу исчезла, если бы ты этого хотел. — сказала Ольга, улыбаясь. — Нам не о чем говорить. — Ты уверен? — А если по делу? — Есть срочная информация? — насторожился Олег Три, которого, как и прочих Олегов, всегда волновало все, связанное с работой. — Очень срочное. О ротации акций компании «Джесни» и «Уэсни». — А что там? — Ну-ка, ну-ка. Ольга стала излагать видение о ротации акций компании «Джесни» и «Уэсни». Олег Три слушал сначала с интересом, а потом остановил ее. «Минутку. Это информация недельной давности. Ты используешь любые способы, лишь бы привлечь мое внимание. Женские штучки. Это ты ищешь любой повод, чтобы побыть со мной. Неправда? Уходи отсюда. Сам уходи. И уйду», — встал Олег Три. Но встала и Ольга. «Нет уж», — сказала она с оскорбленным видом. — Я уйду сама. Я только хотела сказать... Она смерила его с головы до ног презрительным взглядом. — Нет, не скажу. Ты никогда не узнаешь, что я о тебе думаю. И она вышла из кафе. Казалось бы, Олег Три должен был остаться доволен. Но он, посидев минуту, рванулся к выходу, чтобы догнать Ольгу. Нелогично. — Как сказать? Вот вам примеры. Допустим, вы, мой читатель, школьник. Перед вами сидит девочка, довольно симпатичная. Фамилия, к примеру, Сидорова. И вдруг эта девочка вскочит, побежит из класса, а в двери высунет язык и скажет: «Петров, я никогда тебе не скажу, что я о тебе думаю». Ваши действия? Легко угадать. Вы обязательно найдете Сидорову и выпытаете из нее уговорами, лестью или даже колотушками, что эта дурочка, на мнение которой вам наплевать, о вас думает. Или, допустим, вы, мой читатель, взрослый человек, большой человек, в смысле значительности, вы увольняете плохого работника Семенова. И Семенов говорит: «Раз вы меня увольняете, я мог бы все вам сказать в глаза, но я поступлю хуже. Вы никогда не узнаете, что я о вас думаю», и уходит. Гарантирую, вы не будете спать ночь, вы будете искать этого Семенова, звонить ему, обещать принять его на работу и дать повышенный оклад, лишь бы узнать, что он имел в виду. И это при том, что до этого мнение Семенова вам было неинтересно все 20 лет производственного знакомства. И если вдруг окажется, что Семенов завербовался шахтером на далекий остров Шпицберген, вы не выдержите, полетите самолетом, достигнете острова Шпицберген, найдете Семенова, схватите за ворот и пообещаете сбросить его в холодное море, если он сейчас же не скажет, что он о вас думает. И самое интересное, что бы ни сказал обидчик Семенов, уверяю вас, вы сразу успокоитесь. потому что страшна только невысказанная правда».